Ну что, поехали дальше. В прошлом подкасте мы говорили о том, что родители часто неверно понимают процесс воспитания. И точка, которую они ведут детей, иногда называется «мои собственные хотелки» или «мои собственные иллюзии» об этом мире. То есть сама точка на навигаторе ложная. В одном варианте это будет выглядеть так, что родитель воспитывает ребенка под свою иллюзию его образа, который он себе рисует. И в этом случае будет ситуация обостряться тем, что ребенок фонит всегда с этим образом, не совпадает, и родитель упрекает его именно в этом. Симптомами такого бага будет являться фраза родителей, повторяющиеся такие, как «я хотела девочку», «а папа хотел мальчика», «я хотела весы по гороскопу», «ты похож на папу, а не на нас», с таким вот именно упреком, разочарованием, или «ты вообще не мой, как будто бы чужой ребенок». То есть симптомы в чем? Родитель упрекает ребенка в том, что он не совпадает с какой-то картинкой. Еще раз. Ты не совпадаешь с какой-то картинкой в моей голове. Виноват в этом ты. Второй вариант родительского бага в воспитании, который мешает всей семье, это вариация «ты не совпадаешь с моим представлением об этой жизни». У меня оно есть, мои страхи, мои ценности, мои ожоги от моих травм детских и прошлых. И ты будешь жить согласно или вопреки им, но никак иначе. Я хотел быть юристом, ты станешь юристом. У нас в семье все были врачами, ты станешь врачом. У нас были женщины всегда дома сидели, а мужчины деньги зарабатывали. Ты пойдешь по этой же схеме. Запрет ребенку прожить иначе, по другому сценарию жизни. И заточка его под сценарий, который в голове у родителя. Оба бага примерно про одно и то же, только один про образ ребенка, а другой про его действия в жизни. Есть картинка, какой должен быть ребенок, с какими качествами, с какими внешними данными. И есть картинка о том, какие роли он должен прожить, куда он должен прийти, в какое время, что сделать, что сказать, с кем жить. И это обе иллюзии, это баг в голове родителя, с которым ребенку сначала приходится смириться и жить на протяжении 20 лет, а потом выйти в мир и начать разбираться, что же на самом деле это за штука такая мир, каким он должен в нем быть, что у него для этого есть. Как раз-таки в терапии потом мы занимаемся тем, что мы отмываем этих детей от этих родительских багов. Только мы не будем сейчас навешивать сразу на родителей чувство вины и испуга о том, что надо замереть и ничего больше не делать. Это вообще сейчас повальная история в интернете. Мы будем говорить о том, что делать на самом деле в таком случае. Во-первых, проанализировать себя на предмет, не делаю ли я подобного. Просто спросить у себя честно, не похоже ли на то, что я делаю подобные вещи. И если хотя бы немного есть подозрение, что да, то нужно, во-первых, остановиться, перекреститься, или как это называется, в зависимости от вашей веры, заземлиться ногами к земле и задаться правильными вопросами. Первое. В чем реальный смысл воспитания любого ребенка? Какой бы у меня ни родился ребенок, что я точно должен делать как родитель, чтобы было хорошо и мне, и ему? И второй логичный вопрос, а кто же мне достался? Какие инструменты мне применять к этому существу, которое у меня здесь появилось? И для этого мне нужно разобраться, что это. Представьте себе, что вы садовник, и перед вами стоит задача из семечки вырастить растение. Первый вопрос про то, что такое вырастить, Какой набор действий у садовника приводит к тому, чтобы из семечка в конце появилось полноценное растение? Посадка, полив, уход, подкормка, пересадка. Это навыки, которые необходимы садовнику для того, чтобы он мог ухаживать за растениями. Также и с родителями. Есть вещи, которые в целом необходимо родителю знать и понимать. А второй момент, нам нужно понять, что у нас за семечко. Разобраться, что мы будем растить. Потому что для каждого семечка набор будет разным действий, которыми мы будем его растить. То есть, как родителю, нам нужно сначала понимать, что вообще от родителя требуется на протяжении всего пути воспитания. А потом еще понять по отношению к разным нашим деткам, которые у нас рождаются, какие индивидуальные особенности подхода воспитания мы должны применять. И именно поэтому универсальные советы по воспитанию, которые сейчас в интернете сплошь и рядом, многим просто не подходят, потому что нет универсальных советов. Кое-что есть, что нужно знать и понимать базово, но подходы к детям очень сильно зависят от того, какое это семечко, что за ребенок перед нами. И в первую очередь я предлагаю разобраться с темпераментами. Возможно, я кого-то удивлю, но темперамент – это тип нервной деятельности человека, обусловленный биологически данными. То есть вначале человек рождается с каким-то темпераментом, а потом уже на него нарастают его особенности реагирования, характер и прочее. Темперамент – это исходные данные, которые можно измерить у ребенка уже 3-4 лет. Четыре типа темперамента. Сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. Более подробно о темпераментах будем говорить в следующих подкастах. А именно сейчас нужно понять, что тип нервной системы отличается по нескольким базовым качествам человека. Сильный тип нервной системы – слабый, импульсивный, последовательный, быстрая утомляемость, долгая выносливость. В разных комбинациях получается разный тип детей. И в зависимости от этого мы можем понимать, одному ребенку очень легко нанести психологическую травму, о которых так сейчас модно говорить, а другие дети никогда даже не попадут к психологу или к психотерапевту, и с них статистика в первое время даже не снималась, потому что они лидеры, они сильные, они самоизлечающиеся, как правило, в жизни. Поэтому большая часть статистики 100 лет назад начала сниматься как раз-таки с меланхоликов. Потому что именно они больше всего страдали от этих перипетий жизни, от того, что случается, от детских травм с родителями. И часто именно меланхолик больше травмируется, чем сангвиник. Часто сангвиники и холерики с родителями вступают в конфликты, могут с ними воевать. А именно меланхолики могут от этой войны из-за угла глядя на это все получать травмы. Поэтому, когда мы говорим о том, что воспитывать детей нужно так или иначе, давайте уточнять, каких детей. Потому что то, что ты скажешь сангвинику там, или сангвистичному холерику 3 раза, он глубоко может проигнорировать, потому что у него свое видение и достаточно силы на то, чтобы это продавить. А меланхолики впечатлятся так, что уже и кровать заправят, и носки оденут, и уроки на 5 выучат. И вы никогда не поймете, почему у вас такой прекрасный ребенок. И почему один вас не слушает даже с 3-го раза, а другой изначально вот прям молодец. И я веду к тому, что разбираться нужно в общих принципах воспитания, но детей нужно разных воспитывать по-разному. Не слушать общие универсальные советы и полагаться на свое видение родительское и на понимание, какому ребенку какие методы подходят. Дальше будем разбираться, как воспитывать детей, общие принципы хорошего, здорового воспитания. Следующий подкаст путь героя.